откуда динамит переправляют к красным. Я знаю, тебя в это дело зря запутали. Если назовешь, кто тебя запутал, я тебя отпущу. Ну, а не назовешь, я, ваше благородие, служил на царской службе. Я всю германскую войну прошел. Проникновенно, сказал Пташка. А с красными дела я не имел и не могу иметь. Осознаю я то преступление, что я тот динамит покрал для глушения рыбы по великой бедности. И коли должен я за то идти под суд, пусть будет на то ваша воля. Маркевич в развалку обошел вокруг стола и, постояв против Пташки и посвистав немного, изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Пташка отлетел к стене и, прижавшись к ней спиной, изумленно и гневно посмотрел на Маркевича. Из носу у Пташки потекла кровь. Маркевич, подскочив к нему, тычком стал бить его кулаками в лицо раз за разом, так что Пташка все время стукался затылком о стену. Пташка не успевал ничего сказать, а Маркевич тоже ничего не говорил, а только бил его кулаками в лицо, пока у Пташки не помутилось в голове, и он не сполз по стене на пол. Унтер и солдат подхватили Пташку под руки и, пиная его плечами и коленями, отволокли в амбар. Пташка долго лежал в углу, обтирая полой рубахи горящее опухшее лицо, сморкаясь кровью и тяжело вздыхая. Он думал то о том, что он теперь пропал, то о том, что улик против него все-таки нет, и это немного подбадривало его. Потом ему захотелось покурить и поесть, но никто не шел к нему. Со двора не доносилось никаких звуков. Он был отрезан от всего мира. Ему неоткуда было ждать помощи, и некому было пожаловаться. Он подложил руку под голову и незаметно уснул. Проснулся он от звуков открываемого замка. Дверь распахнулась, и вместе с солнечным светом и запахом весны в амбар вошли Маркевич и унтер. Чернобородый унтер с ключами в руке остановился у распахнутой двери, а Маркевич подошел к Пташке, с пола смотревшему на него настороженными птичьими глазами. «Ну что, не надумал еще?» — сказал Маркевич. «Встать!» — взвизгнул он вдруг и сапогом ударил Пташку в живот. Пташка вскочил, одной рукой поджав живот, а другой пытаясь заслониться от Маркевича. «Говори, кто носил тебе динамит! Убью!» «Убейте меня!» — детским голосом закричал Пташка. «А я не знаю! Не знаю, чего вы от меня хотите!» «Взять его!» — сказал Маркевич. Унтер крикнул со двора солдата. Через пробрызнувший молодой травкой двор Пташку подвели к длинному погребу с земляной, прорастающей бурьяном крышей, с деревянными отдушинами и зачем-то железной трубой посередине. «Куда вы ведете меня?» — спросил Пташка бледнее. Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком, открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью. Пташку сбросили по ступенькам. Он упал возле каких-то бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих заплесневевших бревен. В то время, когда спустившиеся в погреб унтер и солдат держали обмякшего и притихшего Пташку, Маркевич засветил фонарь, отпер вторую дверь и вошел вглубь погреба.